А может быть, его убили на войне? Глубоко вздохнув, предположила сестра Хопкинс. Только сестра Хопкинс, приятно взбудораженная романтическими догадками о Брайан, наконец покинула дом, как ее нагнала, выбежавшая вслед за ней, Мэри Джерард. «Можно мне прогуляться вместе с вами до деревни, сестрица?» «Конечно, моя дорогая». «Мне нужно поговорить с вами», — чуть задыхаясь, произнесла Мэри. «Меня так все беспокоит». Женщина участливо на нее взглянула. Мэри Джерард исполнился 21 год, и она была очаровательным созданием, напоминавшим своим хрупким обликом дикую розу, длинная нежная шея, бледно-золотистые волосы, мягкими волнами лежавшие на отточенной головке и ясные небесно-голубые глаза. «А что случилось?» — спросила сестра Хопкинс. «Понимаете, время идет, а я до сих пор ничего не делаю». «Ну, это вы всегда успеете», — сухо проговорила сестра Хопкинс. «Да, но это меня так огорчает. Миссис Уэллман была удивительно добра ко мне, оплатив такое дорогое обучение. Я чувствую, что теперь должна сама зарабатывать себе на жизнь. Мне необходимо получить какую-нибудь профессию». Сестра Хопкинс сочувственно кивнула. «Мне нужно работать. Иначе зачем было столько учиться?» — продолжала Мэри. «Я старалась объяснить, что я чувствую, миссис Уэллман, но это так трудно. Она, по-моему, не понимает меня. Она постоянно говорит, что у меня впереди еще много времени. Не забывай, что она очень больна», — сказала сестра Хопкинс. Мэри залилась краской. «Да, конечно. Мне не нужно было ее беспокоить. Но это постоянно меня тревожит. А тут еще отец. Он так на меня из-за этого злится. Ворчит, что я строю себя настоящую леди. Но я ведь на самом деле не хочу сидеть сложа руки, я знаю. Беда в том, что обучение любой профессии тоже всегда стоит больших денег. Почти всегда. Вообще-то я неплохо знаю немецкий и могла бы как-то это использовать, но мне очень бы хотелось стать медсестрой. Мне нравится ухаживать за больными». «Запомни, для этого нужно быть сильной, как лошадь», — скептически изрекла сестра Хопкинс. «Я сильная, и мне действительно нравится ухаживать за больными. Мамина сестра, та, что в Новой Зеландии была медсестрой, как видите, это у меня в крови». «А как насчет массажа?» — предложила сестра Хопкинс. «Или Норлинского медицинского училища?» «Норлинское училище — медицинское училище в городке Саммерхилл, графство Кент. Ведь ты любишь детей?» «Но вообще-то массаж более денежное дело». Мэри засомневалась. «Но выучиться на массажистку дорого стоит, не так ли? Я надеялась...» «Ну, конечно же, это я уж слишком. Она и так много для меня сделала». «Ты имеешь в виду миссис Уэллман?» «Чепуха. По-моему, она просто обязана тебе в этом помочь. Она дала тебе шикарное образование, но от этого мало толку. А ты не хочешь стать учительницей?» «Я не слишком умна для этого». «Ум уму рознь. Послушайся моего совета, Мэри. Потерпи еще немного. По-моему, миссис Уэллман обязана тебе помочь встать на ноги. И я не сомневаюсь, она собирается это сделать. Но она так тебя любит, что не хочет с тобой расставаться». «Ох!» У Мэри на мгновение перехватило дыхание. «Вы действительно так думаете?» «Ни капельки не сомневаюсь». «Ну, сама посуди. Несчастная старая леди, наполовину парализованная, а значит, почти беспомощная. Заперта в четырех стенах. И ей, конечно, приятно видеть рядом такое молодое, пригожее существо, как ты. Ты замечательно умеешь обращаться с больными». «Если вы и вправду считаете, что она ценит меня, — тихо проговорила Мэри, — это меня успокаивает. Милая миссис Уэллман, я очень ее люблю, очень. Она всегда так хорошо ко мне относилась. Я готова сделать для нее все, что угодно». «Лучшее, что ты можешь для нее сделать, — это оставаться при ней и не морочить себе голову заботами о будущем, — сухо сказала сестра Хопкинс. — Это долго не протянется». «Вы имеете в виду, Глаза Мэри округлились от испуга. Районная сестра кивнула. Она держится замечательно, но хватит ее ненадолго. Будет второй удар, затем третий. Уж я-то знаю, как это бывает. Потерпи, душенька. Если ты скрасишь последние дни старой леди, то тем самым сделаешь благое дело. А все остальное еще успеется. «Вы очень добры», — промолвила Мэри. «Вон твой папаша решил выбраться на улицу, и наверняка не для того, чтобы мирно побалагурить», — проворчала сестра Хопкинс, когда они приблизились к массивным чугунным воротам. Сгорбленный старик, прихрамывая, спускался по ступенькам с крыльца сторожки. «Доброе утро, мистер Джерард!» — весело поздоровалась сестра Хопкинс. «А!» — раздраженно проскрипел Эфраим Джерард. «Прекрасная погода», — сказала сестра Хопкинс. «Для вас, может быть. А по мне так ничего прекрасного», — проворчал старый Джерард. «Разыгралось мое люмбаго». Люмбаго, прострел, стреляющие боли в поясничной области при заболевании мышц или нервов. «Видимо, это из-за дождей на прошлой неделе. А сейчас сухо и тепло, и скоро боль у вас как рукой снимет», — пообещала сестра Хопкинс. Ее профессионально бодрый тон лишь сильнее озлобил старика. «Сестры, сестры, все вы на один лад!» — огрызнулся он. «Люди страдают, а вы веселитесь да радуетесь. Вам на них наплевать. И Мэри вот тоже, знай, талдычит. Буду, мол, медсестрой. Не могла выбрать что-нибудь получше. Все-таки и по-немецки, и по-французски болтает, и на пианино играет. Да и в школе своей шикарной всяким штукам научилась, и за границей. Меня бы вполне устроило быть больничной сестрой», — резко перебила его Мэри. «Ага, а еще лучше вообще ничего не делать, верно? Изображать из себя эдакую леди белоручку. Да ты попросту лентяйка, дорогая моя доченька». «Это неправда, папа», — выкрикнула Мэри, и на глазах у нее выступили слезы. «Как ты можешь так говорить?» Сестра Хопкинс вмешалась в разговор, попытавшись несколько неловкой шуткой разрядить атмосферу. «Теперь я вижу, что вам и впрямь с утра не можется. Небось, вы и сами не верите в то, что говорите. Мэри хорошая девушка и хорошая дочь». Джаред посмотрел на дочь с почти откровенной враждебностью. «Какая она мне теперь дочь? Со своим французским языком и жеманными разговорами! Тьфу!» Он повернулся и заковылял обратно в сторожку. В глазах Мэри все еще стояли слезы. «Вы видите, сестрица, как мне с ним трудно. Он никогда по-настоящему не любил меня, даже когда я была маленькой. Маме всегда приходилось за меня заступаться». «Ну-ну, не расстраивайся», — ласково сказала сестра Хопкинс. «Тяготы посланы нам, дабы испытать нас. О, Боже! Мне нужно поспешить. У меня сегодня обход». Глядя вслед быстро удаляющейся фигуре, Мэри с горечью думала, что по-настоящему добрых людей не бывает, и ей не от кого ждать помощи. Сестра Хопкинс при всем ее сочувствии отделалась несколькими прописными истинами, преподнеся их как откровение. «Что же мне делать?» — в отчаянии думала Мэри. Глава вторая. Миссис Уэллман лежала на высоко взбитых подушках. Дыхание ее было чуть-чуть затруднено, и она не спала. Ее глаза, все еще темно-синие, как у племянницы Эллинор, были устремлены в потолок. Это была крупная, грузная женщина с красивым орлиным профилем. Гордость и твердость отражались на ее лице. Ее взгляд заскользил по комнате и остановился на хрупкой фигурке у окна. В синих глазах мелькнула нежность и легкая тревога. Наконец она позвала: «Мэри». Девушка живо обернулась. «О, вы проснулись, миссис Уэллман?» «Да, я давно уже не сплю». «Ах, миссис Уэллман, я не знала, я бы...» «Ничего, все хорошо», — успокоил ее старая леди. «Я думала. Много о чем думала». «И о чем же, миссис Уэллман?» Участливый взгляд и искренний интерес, звучавший в голосе девушки, смягчили выражение тревоги на старом, изнуренном болезнью лице —